Глава 34. Я сижу за главным праздничным столом рядом с сестрой и наблюдаю за тем, как гости весело танцуют, разделяя счастье молодоженов. Стараюсь не застывать взглядом на том, кто волнует каждый миллиметр моей души. Заставляю себя смотреть на кого угодно, только не на мужчину, от вида которого все тело покрывается россыпью мурашек. Взгляд его зеленых глаз и счастливая улыбка кружит мне голову весь сегодняшний день и затмевают все вокруг. Я перестаю здраво мыслить, когда он рядом, теряю связь с этой реальностью, а мысли раз за разом возвращают меня в дни, когда я чувствовала себя самой желанной и прекрасной в объятиях родных мужских рук. «Как же я устала, у меня сейчас отвалятся ноги», — произносит Сара, склонив голову мне на плечо. Улыбаюсь и обнимаю ее. Прошел целый месяц после моего возвращения, но я до сих пор не могу насытиться присутствием семьи в моей жизни. Я даже не догадывалась, насколько сильно скучала по ним, насколько в них нуждалась. Сегодня я смеюсь от радости за сестру, ведь она выходит замуж по большой любви и по-настоящему счастлива. И в то же время плачу, потому что только сегодня, увидев ее в свадебном платье у алтаря, я осознала, что она уходит из отчего дома и создает новую семью. «Какое блаженство!» — взвывает Сара от облегчения, стянув с себя туфли. «Я сейчас схожу, принесу тебе удобную обувь. Я хочу встать, но она останавливает меня. Потом, пока посиди со мной». Она крепче обнимает меня. Смотрю на нее и не могу наглядеться. Самая красивая и невероятная невеста, которую мне доводилось видеть. Как одновременно хорошо и плохо, что ты улетела на родину. Продолжает она. «С одной стороны, я научилась жить одна, без тебя. Но с другой, я не успела вдоволь насладиться нашими днями. Мои глаза наполняются слезами. Мне жаль, что между нами до отъезда образовалась такая пропасть, признаюсь ей, что скрывалась от тебя, не делилась с тобой своими настоящими чувствами. В этом ведь и в самом деле есть и моя вина». Она слегка отстраняется и заглядывает в мои глаза. «Надеюсь, сейчас ничего не скрываешь от меня?» Отрицательно качаю ей головой и улыбаюсь. «Правда, правда?» — уточняет, хитро ухмыльнувшись. «То есть твои взгляды на Сима ничего не значат?» «Значит лишь то, что я скучаю по нему», — отвечаю предельно честно, не боясь своих чувств. «Ну разве для тебя это секрет?» Она грустно поджимает губы и снова обнимает меня, поцеловав плечо. Я склоняю голову к ее и, не сдержавшись, бросаю взгляд на сцену, где танцует мужчина в компании братьев и друзей. «Ты любишь его?» — спрашивает она. «Безумно. И эта любовь так отличается от того, что я чувствовала к Филиппу», — признаюсь ей. «Это такое прекрасное состояние, Сара. Мне нравится любить его, несмотря ни на что». Сестра улыбается мне и крепко сжимает в своих объятиях. «Все у вас будет хорошо. Я в этом уверена, родная», — говорит и целует меня в щеку. «Девочки», — мужской голос прерывает наш разговор. Я стряхиваю с себя всю меланхолию и перевожу взгляд на молодого человека, что подошел к нам. Я помню, что он двоюродный брат Бруно и Симона, но совсем забыла, как его зовут. «Сара, позволишь украсть у тебя сестру на один танец?» Он протягивает мне руку и улыбается. «Ваш отец дал добро на него». Только сейчас понимаю, что энергичная музыка сменилась на лиричную, и на сцене теперь парами танцуют медленный танец. «Если Аврора не против, то, конечно», — отвечает ему сестра. Он не сводит с меня глаз в ожидании моего ответа. И я из вежливости принимаю его приглашение, но игнорирую протянутую руку. Парень с пониманием воспринимает мой жест и ведет нас на танцпол. Оказавшись в центре зала, он кладет руку мне на спину, но его прикосновение еле уловимо мной, соблюдает дистанцию, за что я ему благодарна. Как только моя рука ложится ему на плечо, мы начинаем двигаться в медленном танце, и парень заводит со мной разговор. Он задает обыденные вопросы о том, как проходит мой вечер и нравится ли мне все. Делает мне комплименты, говорит о чем-то своем. Я с трудом улавливаю его слова. Понимаю, что мне неприятно находиться в таком тесном контакте с малознакомым мужчиной. Хотя мне будет неприятно с любым, если он не Симон. Даже эти еле ощутимые прикосновения мужских пальцев на моей спине вызывают у меня отторжение. Ощущение, будто я предаю все внутри себя. Знаю, это глупо, ведь фактически я свободная девушка. Но что делать с сердцем, которое продолжает отбивать имя Симона? Я замечаю, как к нам кто-то приближается, оборачиваюсь и встречаюсь с бездонностью зеленых глаз. Сегодня с самого утра Симон избегал взглядов со мной и близкого контакта. И вот он рядом, так близко, рукой подать. И мне становится одновременно хорошо и плохо, холодно и жарко. «Давид, позволишь?» Обращается он к брату, показывая на меня. Его слова повергают в шок и меня, и того, кто продолжает держать мою руку в своей. «Пожалуйста», — произносит тверже Симон, выжигая его взглядом. Очевидно, Давид понимает все без лишних слов и отступает, даже не соизволив спросить меня, не против ли я. «Благодарю за танец и приятную беседу», — обращается ко мне учтиво парень и, поцеловав тыльную часть моей руки, отходит от меня. Я замечаю, как злит Симона галантность брата и его излишнее прикосновение ко мне, но сдерживаюсь. Как только мы остаемся наедине, он уверенно и без раздумий берет меня за талию и прижимает к себе. У меня спирает дыхание. Смотрю на него в полном смятении и не понимаю, что происходит. Он и в самом деле касается меня, или я во сне? Мы молчим, двигаясь в такт музыки. Я не отвожу глаз от него, а он смотрит куда-то в сторону, стараясь выровнять и успокоить свое тяжелое дыхание. «Что происходит, Симон?» — спрашиваю еле слышно. «По-твоему, что ты сейчас делаешь?» Он продолжает молчать какое-то время, а после переводит на меня свой взгляд, что дробит все внутри меня на мелкие части. «Уберегаю своих близких от тебя». «Мне нет никакого дела до твоих близких», — огрызаюсь в ответ. «Тогда держись от них подальше. А от тебя? От меня тем более», — выцеживает, смотря на меня в упор. «Я бы с удовольствием, но ты так крепко держишь меня в своих руках, что боюсь мне не убежать», — ухмыляюсь. Он ослабляет хватку. «Можешь бежать, но предупреждаю тебя. Если ты в поисках очередного идиота, который поможет тебе скрасить твою жизнь с женишком, то советую держаться подальше от моих близких. Ты ведь не думала, что я позволю тебе играть с моим братом?» Его слова как удары хлыста. Один с другим бьют меня, отрезвляя и оставляя за собой колющую боль. Кем он меня считает? Как смеет так думать обо мне? Он ведь даже не понимает, что мне пришлось пережить в ту самую минуту, когда он смотрел, как меня целовал Филипп. Не знает, как я нуждалась в помощи, как кричала и умирала изнутри. И вместо того, чтобы просто поговорить, спросить меня обо всем, он решил сделать обо мне самые грязные выводы. «Знаешь, Симон, я даже не стану спорить, что ты идиот». Бросив это, я отрываю себя от него, разворачиваюсь и ухожу быстрым шагом в сторону дамской комнаты. Меня трясет и колотит. Я иду быстрым шагом в сторону дамской комнаты. Хочу остаться одной, чтобы отдышаться и перевести дух. Чтобы не думал и не говорил Симон, это не должно повлиять на меня и мое настроение, ведь сегодня один из самых значимых дней моей сестры. Зайдя в уборную, я разворачиваюсь, чтобы закрыться на замок. Но не успеваю я дернуться, как ко мне врывается Симон и заслоняет собой дверь, чтобы никто не смог в нее войти. Я смотрю на него в полном недоумении. Не понимаю, что с ним вообще происходит и что он сейчас делает в женском туалете. Он запускает руку в мои волосы, притягивает к себе и целует меня в губы. Целует неистово, жадно, отчаянно. Этот человек сошел с ума и пытается свести мой разум тоже. Я чувствую, как теряю контроль над телом. Чувствую, как растекаюсь в его руках. Но в какой-то момент ко мне приходит осознание, что все неправильно. Так не должно быть. Я отталкиваю его от себя и рефлекторно даю пощечину и заключаю в нее всю боль и обиду, что таю в своей душе на него. Смотрю ему в глаза и жду реакции. Он касается своей щеки, усмехается и смотрит на меня вновь презренно. «Все-таки ты умеешь давать отпор, когда этого хочешь». И на этих словах уходит, оставив меня одну в растерянности.